Глава 13. Не сказать, что у меня был богатый опыт в любовных играх, скорее, совсем не богатый по современным земным меркам. Сначала неудачные отношения, затем много работы, а еще ни разу в жизни меня так не лихорадило от одного лишь взгляда мужчины, которым Натаниэль, кажется, меня уже любил. Этот взгляд будто оставлял огненные отпечатки на моих губах, на шее, на груди, да и под платьем тоже. Словно на мне больше не существовало множества слоев ткани. Я уже была обнажена полностью для него. И это только взгляд. Когда же дело дошло до прикосновений, муж провел пальцами от моего уха до ключицы, у меня вырвался громкий выдох, а колени подогнулись. Я бы стекла вниз, возбужденной, взбудораженной девицей, которую не держат ноги, но дракон подхватил меня, не позволив этому случиться. Я столько сопротивлялась этому притяжению, что сейчас казалось, что оно хлынуло в меня сплошным потоком, сметая на своем пути хлипкую ограду последних сомнений. Эти сомнения тоже показались чем-то несущественным, неважным. Важным было лишь прикосновение его губ. Важным, влажным. Ох. Натаниэль развернул меня к себе спиной и, покрывая неторопливыми короткими поцелуями мою шею, взялся расстегивать платье. Его ждал сюрприз. Тратить полдня на застегивание и расстегивание множества пуговиц и крючков на местных нарядах я отказалась, поэтому с помощью местных мастеров изобрела молнию. «Что это?» — выдохнул супруг. «Просто потяни вниз», — порекомендовала я. Конечно, у меня были платья с крючками, но сегодня я надела это. Хорошо это было или плохо, додумать мне не позволили. Чиркнула молния, и платье присоединилось к накидке на полу. А следом за ним нижнее платье. Корсеты я больше не носила по понятной причине, поэтому осталась лишь в тончайшей сорочке, которая в местной моде заменяла нижнее белье и чулках из тонкой шерсти. Без последних я здесь на улицу не выходила, но сейчас мои щеки вспыхнули, потому что чулки хоть и были симпатичными, но явно не эротичным бельем. Натаниэлю, кажется, было плевать, насколько эротично или неэротична моя одежда. Он то продолжал раздевать меня, то останавливался, привлекая меня к своей груди, целуя и покусывая нежную кожу шеи, то торопливо, то замедляясь, словно хотел растянуть удовольствие. А может, как и я, пытался утихомирить рвущееся на волю пламя. Не знаю, какие ласки и поцелуи заводили сильнее, заставляя хотеть большего. Нежные, едва ощутимые или властно уверенные, когда под его пальцами вспыхивали тонюлуч. Нежные, едва ощутимые или властно уверенные, когда под его пальцами вспыхивали пожары даже через ткань сорочки. Я охнула, когда он подхватил меня на руки и понес к кровати. «А дальше?» — вскинула я бровь, когда оказалась лежащей на спине на прохладном покрывале. В замке по-прежнему топили «будь здоров», но, видимо, сейчас моя кожа нагрелась так, что по температуре могла посоперничать с огнем из камина. «Дальше?» — удивился муж. «Мой вопрос как раз застал его на моменте, когда мы остались примерно одинаково обнаженными. Или одинаково одетыми. «Мы же не будем делать это в одежде», — поинтересовалась я, приподнявшись на локтях. «Раньше ты не любила», — начал Натаниэль и осекся, решительно качнул головой. «Нет, не будем». Он стянул через голову рубашку, представая передо мной во всей своей брутальной чувственности. «У меня даже в горле пересохло от волнения и от того, насколько мне достался мужественный дракон». Все мысли из головы повылетали. Я даже не успела возмутиться, что меня сравнили с другой Альви, которая, что она там делала или не делала, резко стало неважным, когда муж окончательно избавился от всей одежды, оказавшись передо мной в своем первозданном виде, который только можно придумать. И там было на что посмотреть. Например, на его желание, размер которого я успела ощутить еще тогда, в бассейне, а теперь получила возможность увидеть и оценить. Надеюсь, с пламенем искры приходит и возможность это в себя вместить, потому что у драконов достоинства, кажется, больше, чем у простых смертных. Но полюбоваться собой супруг не позволил, как и задуматься о чем-либо еще. Мгновенно навис надо мной с горящими пламенем глазами, с вытягивающими в вертикаль зрачками, напоминающими мне, кто здесь истинный хищник. Натаниэль не станет моим первым мужчиной, но моим первым драконом, поняла я. Почему-то эта мысль не напугала, а наоборот, взбудоражила еще сильнее, плеснув желанием ощутить тяжесть его тела, а его самого в себе. Раздался треск ткани, и я лишилась одной из своих сорочек, между прочим, привезенных из столицы. Она развалилась на две части, а я почувствовала себя бабочкой, которая наконец-то развернулась из своего кокона. «Какая же ты красивая!» — простонал Натаниэль, впиваясь взглядом в мою обнаженную кожу. «Не пытайся проделать тот же трюк с чулками», — хмыкнула я. «Они из волшебной шерсти, их нельзя порвать». «Значит, зубы им не страшны», — лукаво усмехнулся он и, быстро сместившись вниз, зубами потянул край чулка. Мы смотрели друг другу в глаза, и меня всю перетряхнуло от этого зрелища. Кожа загорелась и стала чувствительной, причем не только в местах, где меня касался муж, но и везде. Я вся стала сплошным сгустком огненной чувственности. «Я больше не выдержу этой сладкой пытки», — простонала я, потянув его наверх. «Иди ко мне». Если до этого наши поцелуи были нежными, то сейчас это больше напоминало схватку, когда каждый из нас пытался захватить в плен другого, но при этом мы будто оба понимали, что самый верный способ выйти победителем из этой битвы — сдаться на волю собственных чувств, сгореть в этом огне и возродиться заново. «Хочу тебя», — не то попросила, не то потребовала я, едва оторвавшись от его губ. «Не могу отказать своей императрице», — хрипло ответил Натаниэль, располагаясь между моих бедер и толкаясь вперед. Первое проникновение получилось острым, не болезненным, но ощутимым, даже несмотря на то, что я хотела этого дракона так, как не хотела ни одного мужчину. Но он был большим, а я нестерпимо узкой. Натаниэль тут же замер, закусив губу так, что она побелела от напряжения, позволяя мне привыкнуть, а затем качнулся. Назад и снова вперед. Тягуче, медленно, осторожно. И от этой осторожности захотелось выть. Драконом, потому что она не могла удовлетворить мой голод. Поэтому я закинула на него бедра, обняла ногами за талию и руками за шею, подаваясь вперед и сама целуя моего дракона в губы, задавая ритм, которого мне хотелось, которого я больше всего жаждала. И во мне словно сломалась какая-то запирающая печать, потому что внутри будто раскрылся огненный цветок. Меня снесло желанием такой пламенной мощи, что я запрокинула голову и заметалась по подушкам. Не сразу до меня дошло, что это не мои чувства, а чувства Натаниэля и его дракона, хотя, возможно, наши общие. И это было чем-то невероятным, будто мы не только телами соединились, а душами. В какой-то момент он потянул меня на себя, и мы оказались сидящими друг напротив друга. Я тонула в его драконьем взгляде, который затягивал меня глубже и глубже, а пламя во мне раскручивалось сильнее и сильнее, рискуя затянуть нас в огненный смерч чувственности. До тех самых пор, пока сладкая вспышка внизу живота не растеклась импульсами по всему телу. Я закричала от этого наслаждения, равных которому никогда в жизни не испытывала. Не знала, что такое вообще можно испытать, что я вообще так могу. Чувствовать, отдавать себя без остатка и получать гораздо больше в ответ. Натаниэль стиснул меня в объятиях, со стоном присоединяясь ко мне в этом удовольствии. Мы рухнули на смятое покрывало, но он так и не разжал руки, словно опасался, что я захочу сбежать. Вот только я даже если бы захотела, наверное, не смогла бы. По телу все еще прокатывались волны наслаждения, и я не была уверена, что меня удержат ноги. Все, что я сейчас могла, так это хватать губами теплый воздух. «А ты любишь командовать даже в постели», — рассмеялся император после того, как мы немного пришли в себя. Мои щеки снова порозовели, в который раз за этот день. Раньше я на таком себя не ловила, но я была бы не я, если бы не ответила. Тебе же понравилось». Глаза Натаниэля вновь опасно вспыхнули, будто и не было так горячо и сладко между нами пару минут назад. «Понравилось», — кивнул он, прогулявшись пальцами по моему обнаженному телу, погладив меня по груди, а затем внизу живота. Настолько понравилось, что хочется еще. Я по привычке хотела ответить что-то вроде «А драконья морда не треснет?», но потом поняла, что сама хочу еще. «Хочешь, чтобы я сказала тебе, что мне нравится?» «Ты просто намекни», — практически промурлыкал муж, сползая ниже и даря мне новую ласку. Я вскинула бедра и закусила ладонь, чтобы хоть немного сдержать рвущийся наружу стон. «Кажется, мы подумали об одном и том же».